Глава восьмая. Он ничего не ответил. Он принимал опиум. Дети видели, они говорили. У него от опиума на бороде желтые пятна. Возможно. Ей было ясно одно. Бедняга несчастен. Каждый год приезжает к ним, как в прибежище. И однако же каждый год она чувствовала все то же. Он ей не верит. Она говорила: «Я в город купить вам марок, бумаги, табаку», и чувствовала, как его передергивает. Он ей не верит. А все его жена. Она вспомнила, как непристойно жена с ним обращается. Сама она просто обомлела тогда, в этой их жуткой комнатенке на Сент-Джонс-Вуд, когда эта особа выпроваживала его из дома. Он неприбранный, роняет все на пиджак. Нудный, как все старики, которым решительно нечего делать, и она его выпроваживала за дверь. Сказала в своем непристойном тоне: «Ну вот, миссис Рамзи, нам с вами надо покалякать наедине». И миссис Рамзи будто собственными глазами увидела бесконечную цепь его унижений. На табак-то ему хоть хватает? Или каждый раз надо у ней клянчить? Полкроны, 18 пенсов. Страшно, как подумаешь о всех этих мелких уколах, которые он от нее терпит. И вот, ну, разумеется, из-за жены, а то чего бы, теперь он к ней плохо относится. Он ничего не говорит. Но что она может еще для него сделать? Ему отведена солнечная комната, дети с ним милы. Ничем ни разу она не показала, что он ей не нужен. Из кожи, наоборот, лезет, чтоб ему угодить. Не хотите ли марок? Не хотите ли табаку? Вот эта книга вам непременно понравится и прочее. И в конце концов, тут она невольно вся в буквальном смысле подобралась, вспомнив, что с ней редко бывало о своей красоте, в конце концов, ей обычно ничего не стоит понравиться человеку. Джордж Мэннинг, например. Мистер Уоллес. Знаменитые, кажется, люди, а захаживают же к ней на огонек поболтать наедине. При ней всегда, от этого никуда не денешься, знамя красоты. Это знамя она высоко поднимает, переступая любой порог. И в конце концов, как ею не пренебрегай, как не тяготись ею, красота есть красота. И все всегда восхищаются ею. Ее любят. Она входит в комнаты, где сидят скорбящие. При ней проливаются слезы. Мужчины, да и женщины сбрасывают тяжкий груз сложностей и при ней дают себе волю вести себя просто. Ее задевало, что он от нее шарахается. Было обидно. И все же, не совсем это так, не совсем то. Главное... Неприятно, что именно в тот момент, когда мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, с книгой под мышкой, едва кивнул на ее вопрос, к ее досаде на мужа примешалось чувство, что ей не доверяют, что вся эта ее жажда давать, помогать — сплошное тщеславие. Не для собственного ли удовольствия ей так не терпится помогать, давать? Чтоб потом говорили: «Ах, миссис Рэмзи, милая миссис Рэмзи, миссис Рэмзи вообще», и нуждались бы в ней, посылали за ней, ее восхваляли. Не того ли она втайне желает? И потому, когда мистер Кармайкл шарахнулся от нее, пробираясь в укромный уголок, чтоб засесть там за дежурным акростихом, ее не просто оскорбили в лучших чувствах. Ей указали на известную мелкость в ней самой и в человеческих отношениях, что они с червоточиной, недостойны, эгоистичны. Даже самые лучшие из отношений. Усталая, измученная и, вероятно, щеки впали, волосы посидели, не такая уж отрада для взоров, не обязана ли она сосредоточиться на сказке о рыбаке и рыбке и умиротворить этот комок нервов? Остальные все дети, как дети своего сына Джеймса. «Опечалился рыбак», — прочла она вслух. «Не хотелось ему идти. Неправильно это было. Но делать нечего. Пошел он к морю. Смотрит, а вода в море синяя, серая, темная, уже не зеленая, не ясная, как прежде, но покуда еще спокойная. И сказал рыбак. Миссис Рэмзи предпочла бы, чтобы тут муж ее не остановился. Сказал же, что пойдет посмотреть, как дети играют в крикет, ну и шел бы. Но он ни слова не произнес. Он глянул, он кивнул, кивнул поощрительно и двинулся дальше. Он соскальзывал, глядя на эту изгородь, которая столько уже раз отчеркивала паузу, подводила итог, глядя на жену и сына, снова глядя на урну с красными никнущими геранями, которые так часто оттеняли ход его мыслей и хранили их на листах, как попавшие под руку в угаре чтения клочки бумаги хранят наши записи. Глядя на все это, он тихо соскальзывал в размышления по поводу статьи в «Таймсе» относительно числа американских туристов, ежегодно посещающих домик Шекспира. «Не будь никогда на свете Шекспира», — спрашивал он себя, — «много ли переменился бы теперешний мир? Зависит ли прогресс цивилизации от великих людей? Улучшилась ли участь среднего человека со времен фараонов? Является ли участь среднего человека критерием, по которому мерится уровень цивилизации? Нет, вероятно. Вероятно, для высшего блага общества требуется существование рабов. Служитель при лифте есть непреложная необходимость». Мысль показалась ему неприятна. Он запрокинул голову. «Не надо, не надо. Лучше найти лазейку и несколько снизить роль искусств». Он готов доказывать, что мир существует для среднего человека, что искусство — лишь побрякушки на человеческой жизни, они ее не выражают, и Шекспир никакой ей не нужен. Сам не зная, зачем ему понадобилось низводить Шекспира и бросаться на выручку к служителю, вечно торчащему при дверях лифта, он дернул с изгороди листок. «Всем этим можно попотчевать через месяц юнцов в Кардиффе», — подумал он. «Здесь, на этой лужайке, он только пробавляется, только пасется». Он отбросил содранный в таком раздражении листок. «Как кто-то, свесясь с коня, набирает охапку роз или набивает карманы орехами, топча наобум поля и луга с детства знакомой округи. Все тут такое знакомое. Тот поворот, тот плетень, тот перелаз. Вечерами, посасывая трубку, он может вдоль и поперек обшарить мыслью знакомые стежки и выгоны, кишащие биографиями и баталиями, и преданиями, и стихами, и живыми фигурами. Там воин, а там и поэт. И все отчетливо, четко. Но всегда перелаз, поле, выгон, орешник и живая цветущая изгородь в конце концов выводят его к дальнему повороту дороги, где он спешивается, оставляет на обороте коня и дальше идет пеший. Один. Он дошел до края лужайки и глянул вниз, на бухту. Хочешь, не хочешь, а такая судьба у него. Такой уж заскок. Вот так убегать на узкий край земли, постепенно смываемый морем. И стоять одинокой печальной птицей. Такая уж власть у него, такой дар. Вдруг сбрасывать лишнее, скудеть и сжиматься, даже физически себя чувствовать вдруг похудевшим. Но ничуть не теряя пронзительности ума, стоять на утесе один на один с темнотою людского неведения. Мы ничего не знаем про то, как море слизывает почву у нас из-под ног. Уж такая судьба у него, такой дар. Но поскольку он, спешиваясь, сбрасывает все жесты, условности, всю добычу из орехов и роз, и так сжимается, что не то что о славе не помнит и своего имени, он сохраняет в своей одинокости зоркость, не терпящую мнимостей, не тешащуюся видениями. И таким вот манером вызывает он Уильяма Бэнкса переменчивого и Чарльза Тенсли раболепного. А сейчас у жены, она вскинула взгляд, смотрит, как он стоит на краю лужка, чувство восхищения, жалости и еще благодарности. Как Бакен на фарватере, приманивающий волны и чаек, вызывает у веселых матросов благодарность за то, что взял на себя тяжкий долг одиноко означать глубины. Но отец восьмерых детей не имеет выбора. Пробормотал это себе под нос, оборвал свои мысли, повернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читавшую сыну сказку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища людского неведения и судьбы людской, и моря, слизывающего почву у нас из-под ног. Зрелище, которое, будь у него возможность его рассмотреть подетальней, навело бы на какие-то выводы. И вот нашел утешение в пустяках, столь несопоставимых с прежней высокой темой, что готов был перечеркнуть свою радость, от нее отпереться, как будто попасться с поличным на радости в нашем многострадальном мире для порядочного человека кошмарнейшее преступление. Да, положим, он в сущности счастлив. У него такая жена, такие дети. Через месяц он подрядился молоть разную билиберду перед юнцами в Кардифе про Локко и Юма и Беркли, про истоки французской революции. Но все это и удовольствие, которое ему давало все это, собственные фразы, красота жены, восхищение юнцов, знаки признания Соунси, Кардифа, Эксетера, Саутгемптона, Кидерминстера, Оксфорда, Кембриджа. Все приходилось презирать и прятать под фразой «молоть разную билиберду». Ведь на самом-то деле он не осуществил того, что мог бы осуществить. Это маска. Скрытность человека, который боится себя проявить. Не может прямо сказать «вот что я люблю, вот кто я». Что и раздражало Уильяма Бэнкса и Лили Бриска. И они недоумевали, зачем эта скрытность нужна? Зачем ему вечно нужны похвалы? Почему человек такой дерзостной мысли в жизни так робок? И удивительно даже, как он одновременно достоин восхищения и смешон. «Выше сил человеческих проповедовать и учить», — предположила Лили. Она принялась складывать кисти. «Если чересчур высоко вознесешься, уж непременно брякнешься оземь. Миссис Рэмзи слишком ему потакает. И потом эти резкие перепады. Он отрывается от своих книг и видит, как мы бьем баклуши и мелем вздор. Вообразите, какой перепад после его возвышенных мыслей», — сказала она. Он направился к ним. Вот застыл. Стал в молчании смотреть на море. Вот снова двинулся прочь.